Капиталистический проект. Сохранение корневой системы Иерусалимского храма означало дальнейшее усиление финансовых позиций еврейства в мире, так как евреи-ростовщики были вне конкуренции. Об этом с гордостью пишет в своей книге «Евреи, мир и деньги» известный финансист Жак Атали, в свое время возглавлявший Европейский банк реконструкции и развития, а затем советник французского президента Николя Саркози. Он, в частности, отмечает, уже в III веке еврейские общины расселились по миру, обеспечивая торговые связи от севера Германии до Марокко, от Италии до Индии. Обладая наилучшей информацией, евреи становятся советниками монархов, влиятельными людьми. Возникает почти абсолютное, но ненамеренное тысячелетнее господство евреев в международных финансах, длившееся до XI-XII веков. Жак Атали ограничивает период абсолютного господства евреев в международных финансах вплоть до XII века. Видимо, он имеет в виду, что на смену евреям пришел орден тамплиеров, образован в 1118 году в Палестине, который получил свое название Иерусалимского храма, французское «тампль» — храм. Этот орден сумел в короткие сроки создать на обширных пространствах от Северной Африки до Скандинавии свою международную финансовую империю, причем евреи-ростовщики оказались на втором плане. Мы не будем в данной работе обсуждать крайне обширную тему международной финансовой деятельности тамплиеров. Здесь же хотим лишь подчеркнуть, что орден тамплиеров иногда ошибочно называют христианским, поскольку формально он был создан по указанию Римского престола, Папы Римского. Однако обстоятельные исследования истории тамплиеров показывают, что этот орден был как раз антихристианским, причем за ним стояли все те же еврейские ростовщики. Орден был своеобразным связующим звеном между римским престолом и еврейскими ростовщиками. Марков орден тамплиеров прямо называет тайной иудейской организацией. Постепенно орден тамплиеров обрел столь значительную финансовую и политическую мощь, что стал угрожать влиянию монархов и католической церкви. Обратим внимание на то, что французский король Филипп Красивый, который нанес удар по тамплиерам и казнил их главу магистра Жака Моле, почти одновременно подписал тайный указ о том, чтобы арестовать евреев, конфисковать их имущество и затем выслать из Франции. Указ был выполнен, и евреи в 306 году были изгнаны из страны. Можно предполагать, что Филипп Красивый понимал, орден тамплиеров до конца уничтожить нельзя без уничтожения его корневой системы в лице еврейских ростовщиков и торговцев.